Аудиокнига издательства «Синдбад». Симона Сент-Джеймс. Мотель «Вечерняя заря». Перевод с английского Марии Степановой. Читают Полина Войченко и Елизавета Чебан. Всем чудачкам, занудам и мердеринам. Девочки, эта книга для вас. Фэл, штат Нью-Йорк. Ноябрь 1982. Вив. В ночь, когда все закончилось, Вивиан была одна. Правда, это ничуть ее не расстроило. Даже наоборот. Благодаря ночным дежурствам в этой богом забытой глуши, она поняла одну вещь. Находиться среди людей куда легче, чем в полном одиночестве. Особенно, если вокруг темнота. Но человек, привыкший существовать наедине с собой и собственными мыслями, всегда сильнее других. Он всегда во всеоружии, всегда готов к неожиданностям. Тем не менее, сворачивая на парковку мотеля «Вечерняя заря» в городке Фэл, Вивиан ощутила знакомый страх. Некоторое время она, не заглушая мотора, посидела за рулем своей помятой «Тойоты Кавалер», кутаясь в накинутое на плечи пальто. В салоне по-прежнему работали печка и радио. Окинув взглядом длинные корпуса двухэтажного здания в форме буквы «Л» и светящуюся желто-голубую вывеску мотеля, девушка подумала, что совсем не хочет туда идти. Но все равно пойдет. Она была готова, но страх все не проходил. Часы показывали 22:59. На глазах у нее выступили слезы. Из груди рвался крик. В горле стоял ком. «Не хочу туда идти. Но все равно пойду, потому что всегда хожу». В лобовое стекло ударились первые капли ледяного дождя. В зеркале заднего вида отразилось промчавшееся с гудением фура. Время на часах сменилось на 23:00, и по радио начались 11-часовые новости. Еще минута, и она опоздает. Но ей было все равно. Никто ее не уволит. На работе она или нет, кому какая разница? В мотеле редко останавливались посетители, да и те никогда не замечали опозданий ночной дежурной. Иногда здесь было так тихо, что случайному наблюдателю могло показаться, будто в этом месте никогда ничего не происходит. Но Вив Дилей не знала, это не так. Вечерняя заря только казалась пустынной. На самом деле все было иначе. Холодными пальцами Вив откинула солнцезащитный козырек, провела рукой по волосам. Модная короткая стрижка, объемная благодаря лаку, едва прикрывала уши. Проверила, как лежат на веках тени. Цвет не холодный, как у многих, скорее нежно-лиловый, почти лавандовый, будто синяк. Немного желтого и оранжевого, и синяк выглядел бы застаревшим. Но в тот вечер у нее не было на это времени. Она лишь нанесла немного пурпура на края век, прямо у темной линии подводки. Зачем она вообще накрасилась? Она уже и не помнила. По радио только и говорили, что о трупе. В канаве на Мелборн-Роуд, примерно в 10 милях отсюда, нашли тело молодой девушки. Место не сказать, чтобы оживленное, лишь мотель на обочине двухполосного шоссе, ведущего из Фэлла в северную часть штата. А оттуда — в Канаду. Отсюда до места, где обнаружили труп, нужно проехать по шоссе всего милю, затем повернуть направо на перекрестке с односекционным светофором и проехать еще две улицы. В последний раз Трейси Уотерс видели выходящие из дома подруги в соседнем городе. Жертве было всего 18. Преступник раздел ее догола и выбросил тело в канаву. Ее нашли лишь на третий день после того, как родители заявили о пропаже дочери в полицию. 20-летняя Вив Дилейни слушала историю очередной жертвы и чувствовала, как у нее дрожат руки. «Каково это — лежать под ледяным дождем без одежды?» — подумала она. «Как же ей, наверное, было холодно. И почему такой страшной смертью погибают именно девушки? Обнаженные, брошенные в придорожную канаву, словно сбитые насмерть животные. Сколько ни бойся, сколько ни осторожничай, ты всегда рискуешь оказаться следующей. Тем более здесь». Здесь ты всегда можешь оказаться следующей. Взгляд ее устремился на окна мотеля, в которых отражалось неустанное мерцание желто-голубых огней вывески. «Свободные номера! Кабельное ТВ!» «Свободные номера! Кабельное ТВ!» Даже спустя 3 месяца это место по-прежнему внушало Вивиан страх. Дикий, животный страх, от которого все мысли то испуганно замирали где-то в области затылка, то роились в голове, как потревоженные пчелы. Впереди 8 часов в одиночестве, в полной темноте. Наедине с собой и остальными. И наперекор самой себе Вив заглушила мотор. Печка и радио, где все еще обсуждали Трейси Уотерс, разом отключились. Вздернув подбородок, она толкнула водительскую дверь и выбралась на холод. Вив зарылась поглубже в воротник полиэстерового пальто и зашагала по парковке. В тот вечер она надела джинсы и на тонкой подошве темно-голубые кроссовки с белыми шнурками. Подошва была чересчур тонкой для такой промозглой погоды. Волосы мгновенно намокли под дождем, ветер растрепал прическу. Она подошла к двери с надписью «Служебный вход» и потянула ее на себя. Стоявший у стойки регистрации Джонни застегивал на выпирающем животе молнию пальто. Судя по всему, он видел Вив сквозь окошко в двери. «Опаздываешь?» — спросил он. На стене прямо у него за спиной висели настенные часы. «Всего на 5 минут», — возразила девушка, расстегивая собственное пальто. Стоило ей переступить порог, как в животе у нее все сжалось, и к горлу подступила тошнота. «Хочу домой». Вот только где он, настоящий дом? Фэл не был для нее домом. Иллинойс тоже, хотя именно там она появилась на свет. Покидая его в последний раз, после скандального прощания с матерью, она умчалась в Нью-Йорк, чтобы якобы стать актрисой. Разумеется, в тот момент, впрочем, как и все остальное время, Вив лишь играла роль, притворялась героиней какой-то вымышленной истории. Она понятия не имела, как становятся актрисами. Но эта ее фантазия привела мать в ярость, чего оказалось достаточно. По правде говоря, тогда ей хотелось только одного — бежать, куда глаза глядят, и не останавливаться. Она и уехала. И в конечном счете оказалась в Фэлле. Что ж, в ближайшее время домом ей должен был стать именно Фэл. «В 217-м миссис Бейли», — Джонни оглашал список немногочисленных постояльцев. «Она уже закупилась алкоголем, так что жди звонка в любой момент». «Ну, класс». Миссис Бейли приезжала в мотель только чтобы напиться. Вероятно, потому что дома это было проблематично. Пьяная она звонила на ресепшн с требованиями, о которых потом обычно забывала. «Кто-нибудь еще?» — спросила Вив. «Парочка, что направлялась во Флориду, уже выселилась. Сегодня дважды звонила какое-то хулиганьё», — дышали в трубку. «Чёртовы подростки». «А еще я оставил записку по поводу двери в 103-й номер. Она открывается от ветра, даже если закрыть ее на ключ». «С этой дверью давно так. Ты же, кажется, говорил Джанис об этом на прошлой неделе». Джанис была хозяйкой Зари, с которой Вивиан не виделась уже несколько недель. Может, даже месяцев. Она никогда не приезжала без особой надобности, и уж тем более по ночам. Зарплату оставляла в конвертах на ресепшене, а общалась при помощи записок. Выходит, даже хозяйка по возможности старалась держаться от этого места подальше. «Ну так пусть починит», — пожал плечами Джонни. «Как-то странно, тебе не кажется? Ведь я же точно ее запирал». «Согласна, очень странно». Но Вив к этим странностям уже привыкла. Никто из ее коллег не видел и не испытал того, что выпало на ее долю. Все это происходило только по ночам. Те, кто работал в дневную и вечернюю смены, даже понятия не имели, что тут творится. «Надеюсь, никто больше не приедет», — заметил Джонни, накидывая капюшон. «И ночь пройдет спокойно». «Такого здесь не бывает», — подумала про себя Вив, но вслух сказала: «Да, я тоже так думаю». Она проводила мужчину взглядом. Когда тот вышел из офиса, слушала, как он садится в машину, заводит двигатель и отъезжает. Джонни было 36 лет, и он по-прежнему жил с матерью. Девушка представила, как он возвращается домой, может быть, смотрит перед сном телевизор. Ничем не примечательный человек. Он жил совершенно нормальной жизнью, а не мучился от страха, как Вив. Он совсем не думал о Трейси Уотерс. Та была для него просто именем, которое он когда-то слышал по радио, да и то уже почти забыл. Может, она здесь единственная, сходит с ума. Воцарилась тишина, которую изредка нарушал только гул автомобилей на шестой магистрали, да ветер, шумевший в ветвях позади мотеля. Было 23:12. Через минуту стрелки настенных часов доползли до 23:13. Вив повесила пальто на крючок в углу. С соседнего крючка она сняла тёмно-синий жилет из синтетической ткани с вышитым слева на груди названием мотеля и накинула его поверх белой блузки. Выдвинув деревянный стул, уселась за стойкой. Окинула беглым взглядом исцарапанную покрытую пятнами столешницу, стакан с ручками и карандашами, чёрная коробочка импринтера. Когда в него вставляли карточку, он издавал отчаянный скрип. Дисковый телефон рвотного цвета. В центре лежала большая плоская книга регистрации, в которой новые постояльцы должны были указывать личные данные и расписываться. На развороте стояла дата. Ноябрь 1982 года. Достав из сумочки блокнот, девушка вытащила зажатую между его страницами ручку, раскрыла его на столе и записала. 29 ноября. В 103-м опять открывается дверь. Телефонные розыгрыши. Никого нет. Трейси Уотерс убита. Снаружи послышался шум, и Вив замерла, чуть приподняв голову. Удар. Ещё один. Ритмичный бешеный стук. Дверь в номере 103 распахнулась и ударилась об стену. Ещё раз. Девушка на секунду прикрыла глаза. На неё волной нахлынул ужас. Выхода у неё не было, она уже здесь. Время на подготовку вышло. С этого момента и до утра Вив принадлежала вечерней заре. Она снова опустила ручку. А вдруг всё, что я вижу и думаю, это по-настоящему? Потому что так оно и есть. Её взгляд остановился на гостевой книге, на именах постояльцев. Вив прислушалась к тиканью настенных часов за спиной и продолжила. «Сегодня ночью призраки не спят. Им нет покоя. Думаю, всё скоро закончится». Она попыталась унять дрожь в руках. «Трейси, мне очень жаль. Я тебя подвела». Из её горла рвался стон, но девушка подавила его усилием воли. Затем отложила ручку и протёрла глаза, смазав пурпурные тени. Было 29 ноября 1982 года. 23:24. К 3 часам ночи Вив Дилейни исчезла. С этого-то всё и началось.